И я грешным делом подумал, что она легкая добыча. Сделал довольно примитивный заход и потерпел фиаско. Но странная вещь, даже испытал облегчение от этой неудачи. Тот эпизодик сблизил нас. Мы стали добрыми приятелями. И Наталья иногда даже поверяла мне свои сердечные тайны. Впрочем, у этой девушки из деревни был проницательный ироничный ум, и к своим многочисленным поклонникам она относилась с юмором, не лишенным некоторой язвительности. Так вот мы и приятельствовали эти годы, оказывая друг другу мелкие услуги. Она убирала мою нору, я налаживал ей мотоуборщик, иногда помогал чистить двор в большие снегопады. Но в последнее время почувствовал, что Наталья относится ко мне как-то иначе. Внешне ничего не изменилось, лишь появилась уверенность, что сейчас я был бы более удачлив, но уже ничего не хотел. Понимал, что эта чистая девчонка воспримет все слишком серьезно, а я не способен на большее, чем легкая интрижка. А может быть, опасался за себя. Так или иначе, но я инстинктивно стал сдержаннее. Шутки мои потеряли рискованную остроту. В разговорах с Натальей появилась настороженность. Я тихо презирал себя порой за это тухлое благоразумие, пока не понял, что боюсь. Боюсь не этой красивой и неглупой девушки, а тех перемен, которые она могла бы внести в мою жизнь». Я уже сознательно стал держаться с Натальей по суше. Она была чуткий человечек и отреагировала почти сразу. В наших отношениях появился какой-то шулерский оттенок. Исчезла непринужденность общения людей, которым друг от друга ничего не надо». Иногда Наталья изменяла даже ее безупречное женское чутье, и она начинала действовать как опереточная соблазнительница, появлялась разодетая в пух и прах, старалась повергнуть меня в смятение пристальными взглядами или надвигалась грудью, четко обрисована каким-нибудь цветорком немыслимого изящества. Надо сказать, что Натальдины попытки были не слишком самонадеянны, потому что глаза и грудь, да и все остальное у нее было самого высокого качества. Нет, это не было попыткой с негодными средствами. И, наверное, в один прекрасный день я бы не выдержал и сдался. Но эти психические атаки, к чести Натальи, случались довольно редко. А потом, с некоторых пор, я избегал всяческих сложностей в отношениях с прекрасным полом. И поэтому, когда Наталья, красивыми движениями разметая снег и не поворачиваясь в мою сторону, стала приближаться к машине, я на всякий случай напялил на физиономию самую постную личину. С таким лицом меня, вероятно, приняли бы на работу в Сираль любого восточного деспота даже без месячного испытательного срока. И когда она, наконец, приблизилась к машине, Я вынырнул из-под капота и сказал голосом, кислым, как простокваша: «Здравствуй, Наталья!» И меня самого передернуло от этого голоса. «Привет!» Она послала мне невнятный, неулыбчивый взгляд и еще старательнее зашуршала метлой. Что ж, такая холодность меня вполне устраивала. Я снова сунул голову под капот, с наслаждением сбросил постную личину евнуха и почувствовал, как от неестественного напряжения заныли лицевые мускулы. Последний раз протер двигатель, потом скомкал ветошь и захлопнул капот. Не оглядываясь, я сел за руль, достал тюбик пасты для очистки рук и тщательно протер ладони. Метла шаркала где-то позади машины. Я повернул ключ зажигания. Двигатель завелся с полуоборота, и моя ладонь уже легла на рычаг переключения передач, а нога выжила сцепление. Все это происходило будто бы без моей воли, машинально, потому что я внимательно прислушивался к шороху метлы и затылком старался увидеть, что делает Наталья. Признаться, я хоть и был доволен ее холодностью, но чувствовал обиду. А когда вы чем-нибудь обижены, то всегда стараетесь выдать свою обиду за что-нибудь более приятное. Я сказал себе: «Тем лучше». Включил скорость чуть резче обычного и в это время услышал, как кто-то робко скребется в правую переднюю дверцу. Я вытолкнул рычаг в нейтраль и открыл дверцу, не повернув головы. Обида моя испарилась, и теперь я чувствовал себя величественным и неуязвимым, как медный всадник. Сиденье слегка вздрогнуло, дверца захлопнулась, и в машине запахло духами. Впрочем, запах был тонкий и довольно приятный. «Чего куксишься?» — спросил я небрежно. «Да вот, снег, а мне сегодня с утра на семинар надо». По голосу я почувствовал, что дело не в этом снеге, и взглянул Наталье в лицо. Она смотрела в сторону, старательно избегая моего взгляда. Курточка была расстегнута, и грудь, обтянутая белым свитерком, вызывающе лезла в глаза. Шеей на цепочке свисал кусок мутного янтаря и лежал на груди, как на полке. «Плюнь ты на него, растает и так. Тут и снегу-то. Могу подбросить до университета, пока время есть», — сказал я и заставил себя отвернуться. «Да, сегодня целый день снег будет, а у меня тум, как назло, не заводится. Я уже ногу отбила». Машинально она погладила себя от колена к бедру. Голос у нее был какой-то усталый. Я вздохнул. «Пошли поглядим». Заглушил двигатель и вылез из машины. Наталья вышла, прошагала к каретнику рядом с моим. Я полюбовался прямизной ее спины, узким перехватом талии. Небольшие, туго обтянутые кофейным эластиком ягодицы даже не дрогнули при ходьбе. Она отворила створку ворот, включила в каретнике свет. Красный мотоуборщик стоял в углу. Я нажал на педаль кикстартера. Сегмент скрежетнул по зубьям шестерни. В цилиндре всхлипнула. Я пошарил глазами на узком верстачке у боковой стены, нашел ключ на 22 и вывернул свечу. Электроды ее были влажными и черно-мохнатыми. «Где у тебя свечи?» — выпрямившись, спросил я и поразился выражению какой-то усталой безнадежности на лице Натальи. «Свечи!» — эхом отозвалась она и незрячим взглядом обвела полки с разным хламом. «Я сам нашел консервную банку со свечами, для верности зачистил электроды, вернул в цилиндр. Мотоуборщик сразу завелся. Заглушив двигатель, я перекрыл бензиновый краник, не глядя ей в лицо, сказал, не оставляя открытым, в цилиндре получается конденсат и свечу забрасывает, ведь холодно. И сам почувствовал озноб под тусклым светом мутной лампочки, отбрасывающей жидкие блики на облупившуюся штукатурку стен. Вся эта обстановочка сильно отдавала декорации из неореалистического итальянского фильма «Тревогой и безнадежностью». Я вышел, задрал голову. Белесый в серых разводах застиранный лоскут неба перекрывал двор, цепляясь за карнизы шестиэтажных флигелей. Внезапная враждебность к Наталье вдруг овладела мной. Утро и так-то было мрачено круглой сегодняшней датой, нехорошим предчувствием, а тут еще убита ее физиономия. Наталья вышла из роли, отведенной ей в моем спектакле существования. Это раздражало. Лучше всего было бы вскочить в машину и уехать, оставив ей ее неприятности, потому что для полноты существования у меня хватало своих. Но я подождал, пока она замкнет каретник и повернется ко мне, и тогда спросил, чего все-таки киснешь? Спросил не очень настойчиво, рассчитывая на ни к чему не обязывающий ответ, и увидел, что ее глаза повлажнели. Наталья была не та девушка, которая может прослезиться по любому поводу. Я понял, что-то случилось, и позабыл о своем раздражении. «Выкладывай, а то мне уже пора ехать». Взял ее за плечо и подтолкнул к дверце. Сам обошел машину, сел и завел двигатель, чтобы он прогревался на холостых. Едва уловимое уютное урчание двигателя, привычная упругость сиденья — все это умиротворяло. Поэтому, когда Наталья наконец заговорила, я уже был спокоен и благодушен. «Да грозятся уволить, так не хочется в общежитие. Я уже привыкла». Она грустно усмехнулась. «А в чем причина? Что, ты плохо работаешь?» Почему-то я почувствовал облегчение. Огорчения ее оказались пустяковыми. «Из-за того, что на дневном. Ерунда, где они дворника возьмут? А им все равно, скоро лето, обойдутся и так». Она внезапно всхлипнула, резко отвернулась. Только этого не доставало. Я разозлился и машинально возвысил голос. «Да что стряслось, черт подери! Ну, выкладывай!» Она еще похлюпала носом, Потом, не поворачиваясь, глухим голосом ответила: «Бурков пьяный валился, полночи все грозил и приставал. Я почувствовал, что от злости сводит какие-то мышцы на шее, дышать стало трудно. Когда?» «Что?» — испуганно спросила Наталья. «Когда это было?» Я уже не контролировал своей интонации. «Ночью сегодня». «Так, открытым текстом и предлагал, да?» Она не ответила, снова зашмыгала носом. «Перестань!» — заорал я. Наталья съежилась от этого крика, зажала ладонью рот. Мышцы у меня на шее отпустила. Я вздохнул и сказал спокойно: «Не бойся, никто тебя не тронет, обещаю, и не уволят». Я достал ключ от квартиры. «На, прими рюмку», — успокаивает. «Будет настроение, смахни пыль или просто поваляйся с книгой». «Ну, хватит, хватит». Она протянула руку за ключом, робко взглянула на меня посветлевшими, будто промытыми глазами. Я выдавил на лице улыбку. «Все перемелится, увидишь. Хоть бы какую-нибудь комнатуху свою, когда имеешь свой угол, все другое». Лицо ее было усталым и красивым. Тихо светились серые глаза. И, ей-богу, она была так хороша, прямо дух захватывала. И мне стало очень жаль себя, потому что я знал, что это квартира и машина, и было все, что я из себя представлял. Я чувствовал, что если они исчезнут, не дай бог, в один прекрасный день, то от меня не останется ничего. Я сразу рассыплюсь в прах, и только сведения в картотеке УВД будут свидетельствовать, что я когда-то отведал казенных харчей. И я почувствовал такой приступ тоски, что чуть не потянулся к Наталье, чтобы, ухватив ее за плечи, спрятать лицо в волосах и отдышаться, как беглец, немного оторвавшись от погони, переводит дух в приречной траве. Но я не сделал этого. Я просто сказал: «Найдется и тебе нора. Поработаешь, дадут постоянную прописку. Ты же знаешь, сколько я горбил за эту квартиру. Да и не квартира это была, швейцарская под лестницей. Это я уж потом нагородил все. Я и сортиры чистил, и штукатурил, и электриком, и водопроводчиком был, даже крысоловом. Оплатили меньше, чем тебе. Тогда и ставок таких не было. А у тебя все идет нормально. Учишься, живешь самостоятельно. Многие же девчонки в общежитии и на голую стипендию». «Да устала я от всего, пройдет», — сказала Наталья. «Ну ладно, сунешь ключ в почтовый ящик». Защелкнул за нею дверцу на кнопку и вырулил со двора. Я почти автоматически объезжал торчащие крышки люков на улице. Они были знакомы, как прыщи на лице, и не отвлекали от мыслей. Я с грустью завидовал Наталье, тому наивному напряжению, с каким она живет, не изменяя себе, тому, что она молода и чиста. Я завидовал даже ее огорчениям и неосуществленным желаниям.